Киба резко сдвинулся с места. Он бежал к Тифону и влил всю скорость во второй же шаг. И не остановился. На четвертом шаге, будто ему этого было мало, он воспользовался крыльями. Хиба продолжил, замечая и не упуская из виду раны Микаги, но также принимая их без нареканий. «Пошли!» «Верно!» Терпеливый голос Микаги звучал для Хиба достаточно благонадежно, и он доверился ее мыслям. Даже при наличии боли больше не будет недоразумения или утерянного значения. И поэтому Хиба двинулся. Он не использовал крылья, поскольку они были сложены вместе, но без колебаний выпустил реактивную тягу. Он доверил Микаге заботу о малейшем отклонении движения. Бог войны двинулся прямо и сперва по кратчайшему пути намеревался подхватить свое оружие. Он запустил тело вперед и пронесся по воздуху, словно рассчитывая на столкновение с Тифоном. Не успел Белый Бог войны обернуться, как Сусамикада проскользнул от него сбоку. «Мой меч!» Хиба схватил оружие, отброшенное в сторону, когда он взялся за снайперскую винтовку в Сусахиту Возрожденном. Едва ухватившись за рукоять, он развернулся и полетел. Тифон пытался повернуться к нему, но явно запаздывал. Это произошло частично из-за его ускорения, но не только. «Он озадачен моей трансформацией!» Хиба осознал, что время пришло, и начал действовать. Сусамикада рванулся к повернутому боком Тифону и направил на него меч. Он воспользовался всей своей силой так, что распыление асфальта со скрежетом металла больше не поспевало. Хиба провел меч вперед, но Тифон отреагировал вовсе не скоростью. Он отсек и сократил время. В точке атаки Черного Бога Войны ничего не осталось. В то же время Сусамикада оказался в месте, которое Тифон собирается атаковать. Он попытался переместить Сусамикада, но в тот же миг Хиба своим ускоренным зрением кое-что увидел. Это Саяма. Парень стоял на тротуаре дальше по дороге, и Баку с его головы глядел в сторону Хибы и махал лапками. С этим в качестве сигнала прошлое потребовало момент его времени для того, чтобы пробиться через всё. Саяма находился внутри гигантского храма. Всё в этом белом пространстве поражало размерами. Большая часть оставалась открытой, потолок виднелся как тусклая темень, а опорные колонны выглядели как высотные здания. За колоннами угадывалось небо, но его заполонила тьма. Вдали виднелось больше храмов и земель, но все они располагались на парящих континентах. «Выходит, это третий гир». К тому же Саяма увидел перед собой несколько объектов. Ими оказались боги войны. Ближайший был бледно-голубым. Он напоминал Тифона и сжимал меч. За ним находился серый, стоя на вершине неких громадных ступеней. Это был бог войны Зевса. Они все смотрели в сторону Саямы, а значит, взирали на что-то у него за спиной. Что там? Человек и бог войны. Перед рухнувшим черным гигантом стоял низкорослый мужчина в военной униформе, и с его груди стекала кровь. Он тяжело дышал, но глядел прямо на своего противника неприкрытым повязкой глазу. Это Хибарю Тетсу. Рядом с ним и его богом войны расположилось нечто, напоминающее гроб. Его покрывало стекло, и внутри лежала девушка. Она плакала. Без голоса, без слез. И лишь рассеянно бегая глазами. Она просто выглядела напуганной от всего. Это Микаги. Ее тело принадлежало автоматической кукле, и она беспорядочно всхлипывала. Серый бог войны, повернутый к мужчине, произнес... «Мы вскоре войдем в твой гир с Тифоном в качестве нашего флагмана. Используя дочь Рэй, мы породим больше детей. Но люди Лоугира тоже могут оказать помощь. Ты должен гордиться». Саяма увидел, как плечи бледно-голубого бога войны на это содрогнулись, но ответ прозвучал от Рютетсу. «Совсем сдурел? Не понимаешь, что здесь за положение? Помимо Тифона, которого ты предусмотрительно припрятал, Кронос создал еще одного бога войны. Это... мне известно об этом. Мне также известно, что он запечатан внутри принадлежащего этой девочке концептуального пространства. Кронос передал ей концептуальное пространство и бога войны, а затем запечатал внутри Кировнос, когда его следовало бы отдать Тифону. Однако, эта девочка еще младенец. Она способна лишь тщетно рыдать. Так откуда у тебя такая уверенность, что она на твоей стороне? Не въезжаешь? Вот почему ты всего лишь третий сорт. Как только серый бог войны махнул рукой бледно-голубому, Рютетсу повернулся к Микаге. Бледно-голубой на шаг замешкался, но затем ринулся вперед. Три шага ему более чем достаточно, и Рютетсу в это время посмотрел на Микаге. Кронос тоже не знает, что творит. Повернутый спиной к надвигающемуся богу войны, мужчина глянул вниз на Микаге. Даже с подделкой ему следовало использовать тот же цвет, что и у Рэя. С этим он развернул белую повязку вокруг правого глаза. Саяма увидел под ней цвет. Красный. Это был глаз того цвета. Он забрал глаз Рэя, чтобы заменить свой потерянный правый глаз. Рютетсу использовал его, чтобы взглянуть прямо в черные глаза Микаги. В этот же миг Микаги прекратила беззвучный плач и разинула рот. Она повернула едва сосредоточенные глаза на Рютетсу. «Микаги!» Он произнес так, чтобы только она могла расслышать, и сквозь приближение поступи бога войны воскликнул во весь голос. «Это твое имя!» Когда твоя мать увидела наш мир, она смотрела на тебя этим глазом и дала тебе это имя. Поэтому ты должна его помнить. Мужчина сделал глубокий вдох и оскалил зубы в крике, направленном на слабый взор Микаги. Пока что просто воскликни в своем сердце. Не сомневаюсь, однажды явится какой-то идиот и позовет тебя по имени. Так что пока одолжи свою силу мне! Он прокричал во всю глотку. «Сусамикада!» Микаги сымитировала движение его губ, и это все произошло за миг. Появился черный гигант, разбивая в процессе гроб и постамент. Он окутал Микаги и затем Рютетсу. Наступающий бледно-голубой гигант уже обнажил меч, но Сусамикада бросился вперед. Он уклонился от ниспадающего меча. Воспользовавшись этим движением, Рютетсу потянулся рукой и вытащил второй меч, заготовленный на плече бледно-голубого бога войны. «Если б ты стал королем, все могло обернуться иначе. Можешь спросить у Кроноса и своей сестры, жить тебе или умереть». «Что? Не понимаешь?» Рютетсу взмахнул клинком. «Перед тем, как твою сестру превратили в этого бога войны, она, похоже, кое-что выпросила у Кроноса. Она сказала, что хочет тебя защитить и убедиться, чтобы в случае чего ты остался жив. Так что во имя следующего поколения пришла пора тебе уменьшиться в размере». С одним ударом Сусамикада перерубил бога войны на две части. Меч переломился, но Сусамикада не стал останавливаться. С помощью своих двух крыльев он взлетел прямо к Зевсу. Вокруг правой руки черного гиганта открылось пространство, и Кировнос принял должную форму. Сусамикада поднял его в полете, и серый бог войны обнажил меч, издав вопль. «Не думай, что это конец! Слава третьесортного злодея! Раз уж такое дело, я скопирую одного знакомого мне невыносимого ублюдка!» Ему еще следовало эволюционировать, поэтому небольшой Кировнос выстрелил лишь одно белое копье. Пробив меч и туловище серого бога войны, Рютетсу поднял голос. «Мы те, кто взял на себя роль злодеев! Поди, третий гир!» Сусамикада пронесся дальше, но затем обернулся. Он увидел, как серый бог войны толкнул свой сломанный меч вверх, словно потянувшись рукой к небесам. Несмотря на громадную дыру в торсе, он был все еще жив. Сусамикада на каменном полу неожиданно остановился и услышал, как от нижнего этажа храма доносятся многочисленные шаги. «На, подкрепление? Или может куклы? У меня нет времени с ними разбираться». «Ты... «Возьмешь меня в заложники?» «Нет, не возьму», — ответил Рютетсу. Но в то же время шаги снизу приближались. «Проклятие!» Пока Сусамикадо готовился к отходу, Серый Бог Войны сдвинулся с места. Он приложил правую руку к пробитому животу, спустился с каменной лестницы и приблизился к бледно-голубому Богу Войны, лежащему в холле. «Позади есть врата. Используй их для побега. Возьми с собой Кировнос и уничтожь этот мир. А как насчет тебя?» — спросил Рютетсу. «Кронос мне рассказал, что не смог воссоздать разум Зевса». Это означало, что Зевс не отправился в Тартар и по-прежнему пребывал в том сером боге войны. Серый гигант, Зевс, не отвечал. Телом Сусамикадо Рютетсу стиснул правый кулак. Кронос рассмеялся и сообщил, что он нарочито оплошал, чтобы ты не смог сбежать в Тартар. Но тот старик был чудаком, как и мои товарищи. Он сказал, что ты сам этого хотел, ведь так? С чего ты взял? Потому что он тоже умер, не отправившись в Тартар. Вместо того он стал компонентом Сусамикадо. Почему? — бросил он в спину Зевсу. Почему ты притворялся фальшивкой и пытался помочь своему ребенку? Но ответ Зевса не имел отношения к вопросу. Уходи. Снизу уже приближаются горничные. Вот и все, что ответил Серый Бог Войны, и больше не оборачивался. Изливая из живота черную жидкость и металлические осколки, он сделал медленный шаг. «Мне необходимо кое-что сделать. Я не могу позволить королевскому роду оборваться». Кронос сказал то же самое. «Ты собираешься оставить вашу скверну ему в наследство?» Серый Бог Войны добрался до бледно-голубого и присел. «Я не знаю, им это решать, но...» Обеими руками он подобрал бледно-голубого бога войны, который стал двумя частями. Из дыры на животе, которую теперь ничего не прикрывало, вовсю хлынула черная жидкость. Тем не менее он встал и проговорил. «Я не дам потерять нашего короля!» Он направился к подступающим шагам, не оборачиваясь назад. Саяма услышал неожиданный грохот. Сотрясение в его зрении и воздухе напомнило ему определенный факт. После разбалансировки континентов во время вторжения девятого гира, третий стал нестабильным. Пока храм начал медленно рушиться, Серый Бог Войны продолжал шагать с бледно-голубым на руках. Он опустил взгляд на свою ношу. «Я не дам тебе умереть!» Он кивнул. «Ты должен принимать теперь только счастливые решения». Услышав это, Сусамикадо тоже зашевелился. Он раскинул четыре крыла и улетел во тьму в задней части храма. «Что за бред?» С этим заявлением, сказанным через сжатые губы, прошлое подошло к концу. С потемнением своего взора Саяма подумал, будет ли итог счастливым. Он решил, что будет.